Фэл, Нью-Йорк. Сентябрь 1982. Вив. Обнаружив фокус с телефоном, она честно пыталась не подслушивать. Но бороться с искушением было трудно. Вот, например, Джейми Бланик. Молодой парень в джинсах и поношенной футболке, который постоянно курил сигареты, не обращая внимания на запрещающий знак. Вив было намного труднее отслеживать невидимого курильщика, если в вечерней заре останавливался Джейми. От него всегда пахло сладковатым дымом, поэтому Вив решила, что он, скорее всего, продает травку и принадлежит к той категории парней, с которыми она сама никогда не общалась. А приведи такого в дом, у матери случится припадок. Очень привлекательный, но в каком-то зловещем смысле. Сразу видно, хорошего отношения от него не жди. Расписываясь в гостевом журнале, он всегда посылал в сторону Вив самодовольную ухмылочку. «Приятного вечера», на что она долгое время лишь молча кивала, как идиотка. Но как-то ночью все изменилось. Когда он вновь появился на ресепшене, она решила ему улыбнуться, и он улыбнулся в ответ. «Приятного вечера». С этими словами он достал из кармана потертых джинсов, свернутые в трубочку деньги, и отсчитал несколько двадцаток. Глядя на его растрёпанные каштановые волосы, серые глаза, довольно приятные, кстати, и эту небрежную сутуловатость, проступавшую легкой линией от плеч до бедер, она заметила. «Частенько тут бываешь». «А тебя это напрягает?» — непринужденно отозвался он, растягивая слова, и взял ручку, чтобы заполнить гостевой журнал. «Вовсе нет», — сказала Вив, а потом добавила. «Просто интересно, что тебе у нас так приглянулось? Неужели здешние виды?» Он поднял на нее глаза и улыбнулся загадочной улыбкой, которая могла иметь множество значений. Что же он хотел ей сказать? «Точно!» Тон его был слегка шутливым. «Виды здесь и правда хороши». «Замечательно», — сказала Вив, не отводя взгляда. «Не буду тебе мешать. Просто чтобы ты знал, мне все равно, чем ты там занимаешься». Джейми выпрямился. «Хорошо», — ответил он и протянул руку за ключом. На запястье он носил кожаный браслет с вставкой в виде лоскута ткани. «Вот и отлично. Я не мешаю тебе, а ты мне». «Ага». Вив копалась в ящике в поисках нужного ключа. «Если, конечно, не захочешь развлечься», — добавил Джейми. «Тогда приходи ко мне и просто постучи». «Ого!» К такому Вив была не готова. Но все равно протянула ему ключ, наигранно хлопая ресницами, давая Джейми понять, что оценила его шутку. «Прости, не могу», — сказала девушка. «Тогда меня уволят». Молодой человек засмеялся. Его смех был таким же приятным, как и он сам. «Пусть будет по-твоему, мисс Правильная. Мне это развлечься не помешает. Хорошего вечера». Джейми ушел, и когда через несколько минут на телефоне с легким щелчком зажглась лампочка, она сняла трубку и стала слушать его приятный низкий голос. «Чувак, я на месте. Ты едешь?» Он созвонился с дюжиной клиентов. Все это время Вив, которая никогда в жизни даже не видела косяка и уж тем более ни разу не держала его в руках и не курила, открывала для себя новое. Как называются все эти пакетики и сколько они стоят? И наслаждалась чуть глуповатым юмором, с которым Джейми делал свою работу. В другую ночь одна проститутка в перерыве между клиентами позвонила няне, чтобы проверить, как там ее 4-летняя дочь Бриджит. Вив слушала. «Пусть обязательно выпьет молоко. Дайте ей попкорна, но только совсем чуть-чуть. Она сразу уснула или еще вставала? Иногда ей нужно пару раз сходить на горшок. Ладно, перезвоню позже, надо бежать». В половине шестого она вышла. В обтягивающих джинсах и шлепанцах и отправилась к машине, на ходу завязывая свои длинные волосы в хвост. Было еще темно, но в это время темнота кажется какой-то особенной. В ней уже сквозит надвигающийся рассвет. В полночь свет падает иначе. Но в полшестого мать Бриджит почти могла бы сойти за красотку. Длинные волосы сияют, плечи расправлены. Сидя одна на ресепшене, Вив наблюдала, как непринужденно раскачиваются при ходьбе бедра этой женщины, и чувствовала зависть. «Ты же наверняка видишь всякие гадости в этом своем мотеле?» — спросила ее как-то вечером Дженни, пока обе они собирались на работу. Одетая в медицинскую форму, Дженни ела йогурт, а Вив в этот момент делала за кухонной стойкой сэндвич с болонской колбасой. По телевизору еле слышно шли 10-часовые новости. Вив надела джинсы с высокой посадкой и свободную белую футболку, которую заправила в джинсы. Образ завершал тонкий красный ремень, который, как ей показалось, смотрелся неплохо. Услышав вопрос, Вив взглянула на соседку в изумлении. «Какие такие гадости?» Дженни лишь пожала плечами. На прошлой неделе она освежила перманентную завивку, и Вив, глядя на ее безупречные кудри, слегка завидовала и пыталась прикинуть, сможет ли наскрести денег на такую же. «Ну, знаешь, всякие извращенцев там или гомиков». Проведя почти 2 месяца в вечерней заре, Вив стала более сведущей. Теперь она знала, кто такие гомики, хотя и сомневалась, что хоть раз видела их вживую. Даже если и видела, понять, что это они и есть, она бы точно не смогла. «Шлюх-то я часто вижу». Вив была довольна собой, что употребила именно это слово. Для продвинутой девушки это в порядке вещей. «А гомиков как-то нет». Кивнув, Дженни зачерпнула ложкой йогурт. И Вив почувствовала облегчение, словно только что прошла проверку. «Гомики-то в парк ходят. Но все равно, наверное, жутко тебе там по ночам работать». Вив подумала о призрачной женщине, которая велела ей бежать, о том, как ее толкнули в грудь в каморке с автоматом, и сказала: «Да, иногда». «Ты, главное, будь осторожна», — предупредила Дженни. «А то закончишь, как Кэти Колдуэлл». Вив завернула сэндвич в вощёную бумагу. «Кто такая Кэти Колдуэлл?» Дженни выразительно пошевелила бровями и заговорила, подражая голосу Винсента Прайса. «Жертва убийства! Тело обнаружили 2 года назад под эстакадой. Смерть наступила от удара ножом!» Тут она переключилась на свой обычный скучающий тон и продолжила. «Она жила по соседству с моими родителями, через пару домов. Мать мне теперь каждую неделю звонит. Считает, что я умру, как Кэти Колдуэлл, из-за того, что работаю по ночам. Наверное, мне это от нее передалось». «А Кэти перед смертью работала в ночную смену?» «Нет, возвращалась домой с работы». С этими словами Дженни запустила ложку в йогурт, и в воздухе запахло кислым молоком. «Мать просто в ужасе. Боится, что однажды в полночь ей позвонят и скажут: «Ваша дочь умерла!» Ах да, кстати, на пробежке тебе тоже лучше не ходить. А то будет как с Викторией Ли, которую убили и оставили на беговой дорожке где-то на окраине». Вив на секунду забыла про сэндвич и во все глаза уставилась на соседку. Дыхание у нее перехватило, в груди набатом грохотало сердце. «Что? Хочешь сказать, Фелли орудует серийный убийца?» «Нет!» — голос Дженни прозвучал вполне уверенно. «Викторию прикончил парень, с которым она встречалась. Нам всем после такого стало страшно бегать». «Но Кэти Колдуэлл?» Девушка округлила глаза и сделанным испугом приподняла бровь. «Может, ее убил Майкл Майерс?» «А может, все было как в той истории про няню. Убийца поджидает ее в доме!» Вив засмеялась, но смех получился каким-то вымученным. Она вспомнила мужчину, который положил руку ей на бедро в тот день, когда она ловила попутку. Вспомнилось, как потом она четко осознала, что мужчина мог запросто выбросить ее в придорожную канаву, и никто бы даже не узнал об этом. «Ладно, на беговую дорожку ни ногой», — заверила соседку Вив, а потом добавила. «Я же все равно не бегаю. А что до мотеля, так там ко мне никто еще не приставал». Даже торговец травкой Джейми Бланик вел себя по-своему мило. «Пока не приставал», — сказала Дженни без обиняков, а потом оглядела Вив с ног до головы. «Я имею в виду, что ты симпатичная и сидишь по ночам в этом мотеле совсем одна. Свободным девушкам вроде нас лучше держать ушки на макушке. Я вот, например, на работе никогда не выхожу на улицу ночью, даже покурить. А тебе хорошо бы носить при себе нож». «Ну, не могу же я ходить с ножом». «Конечно можешь, я ведь не про мачете говорю, а про маленький ножик. Такой, знаешь, для девочек. Я и сама думала приобрести. И если на работе какой-нибудь старпёр начнет мерзко себя вести, я ему сразу вжик!» Она изобразила, как втыкает нож в столешницу. Вив опять засмеялась. О своих буднях ночной сиделки в доме престарелых Дженни говорила мало. Лишь упомянула, что работа скучная, а старики все как один со странностями и никому не нужны. Казалось, она недолюбливает людей по определению. Но к соседке в тот вечер отнеслась благосклонно. Когда Дженни ушла, Вив еще немного повозилась, готовясь к очередной смене в вечерней заре. Телевизор по-прежнему работал. Теперь по нему выступала роскошная брюнетка-ведущая, поверх которой на экране тянулась надпись «Техника безопасности для подростков». «В темное время суток выходите из дома только в компании друга», говорила ведущая своим безупречно накрашенным ртом. «Всегда сообщайте другим, куда собираетесь. Не садитесь в машину к незнакомцам. По возможности носите при себе свисток или фонарик». Вив выключила телевизор и отправилась на работу. В безлюдной тишине офиса, облаченная в голубой жилет, она уселась за стол и достала из сумочки блокнот. Аккуратным почерком, выработанным еще в первом классе школы родного штата Иллинойс, она выводила на бумаге чисто женские завитки, из которых затем складывались слова. «Кэти Колдуэлл, найдена под мостом». «Виктория Ли, на беговой дорожке». «Бойфренд?» Поднеся ручку ко рту, Вив на секунду задумалась, а потом написала. «Купить свисток? Фонарик? Нож?» Снаружи на парковку заехал автомобиль. Вив этого ждала. Роберт Уайт, 40-летний мужчина, изменявший своей жене с любовницей по имени Хелен, заселился в номер полчаса назад. Как и раньше, он был один и без багажа. Поддавшись любопытству, Вив отложила в сторону блокнот и ручку, выскользнула на улицу и решила по-быстрому наведаться в каморку для постояльцев. Хелен припарковала свой Thunderbird рядом с машиной мистера Уайта, и Вив сквозь щель дверного проема наблюдала, как та выбирается наружу. На ней было платье небесно-голубого цвета с запахом, которое выгодно контрастировало с ее коротко стриженными темными волосами. На этот раз мистер Уайт открыл дверь еще до того, как она успела постучать. Они улыбнулись друг другу, после чего мужчина впустил ее и закрыл за ней дверь. Вив уже собиралась возвращаться обратно к своему рабочему месту и блокноту, как вдруг заметила вторую машину. Темно-зеленый седан заехал в дальний угол парковки и остановился прямо за машиной Хелен. Вив подождала, пока кто-нибудь выйдет, но никто так и не появился. Теперь, когда за Хелен и мистером Уайтом закрылась дверь, она увидела, как в зеленой машине со стороны водителя кто-то спрятал в салон объектив фотокамеры, а затем поднял стекло. Вив ждала, не отрывая взгляда от машины, но там ничего не происходило. Никто так и не вышел, и загадочный седан продолжал стоять в дальнем углу парковки. Кто бы ни находился внутри, он ждал, когда Хелен выйдет обратно. С того места хорошо просматривалась дверь в каморку для постояльцев, и, выйдя оттуда, Вив, незнакомец в машине, это бы заметил. Прятаться внутри всю ночь она не могла, поэтому порылась в кармане и выудила оттуда 20 центов. Засунув монетку в торговый автомат, она купила сникерс, вышла на улицу и прикрыла за собой дверь. Шоколадный батончик Вив держала в руке со стороны водителя, а сама повернулась к нему так — в театральной практике это называется «сжульничать» — чтобы он хорошо видел не только шоколадку, но и ее фирменный жилет с логотипом «Вечерней зари». Всего лишь безобидная сотрудница мотеля, которая выбежала к торговому автомату за сладостями. Зайдя в офис, она закрыла дверь и устроилась возле дверного окошка, чтобы наблюдать за машиной. Может, ей это почудилось, но в какой-то момент в окне со стороны водителя как будто что-то шевельнулось. Глупость, конечно, потому что человеку внутри незачем ее фотографировать. Совершенно незачем. Ночь выдалась необычайно загруженной. Вот в офис заглянул водитель фуры, чтобы спросить дорогу, а когда Вив не сумела ему помочь, вытащил из кармана карту, и они стали вместе ее рассматривать, пытаясь понять, как ему добраться до съезда на шоссе. Потом кто-то в очередной раз позвонил и молча дышал в трубку. Химчистка оставила у черного хода бак со свежим постельным бельем, и Вив пришлось долго разбираться, как открыть дверь в подсобку и затащить его внутрь. На фоне всего этого ее мысли постоянно возвращались к сцене на парковке. Закрытая дверь в номер, две машины, оставленные напротив, и третья машина, из которой кто-то наблюдал за происходящим. Неужели этот созерцатель собирался провести там целую ночь? Ему наверняка скучно вот так сидеть без дела. Интересно, заметил ли он ее? На часах было начало третьего, когда на парковку заехала еще одна машина. Вышедший из нее мужчина направился к ресепшену. Одетый в костюм и плащ, в руках чемодан и портфель. Вспомнив о хороших манерах, Вив подняла на него взгляд и улыбнулась. На мгновение ее охватила растерянность, потому что мужчина выглядел подозрительно знакомым. Лет слегка за 30, приличного вида, с гладко выбритым лицом, он ничем не отличался от тысяч других мужчин. И все же что-то в его взгляде показалось Вив знакомым, словно она уже где-то видела его прежде. «Добрый вечер», — поприветствовал ее мужчина, хотя за окном была ночь. Подойдя к ресепшену, он поставил на пол свои чемоданы и портфель, а потом продолжил. «Я хотел бы снять комнату». Не переставая улыбаться, Вив ответила. «Конечно, $30 за ночь». «Я знаю», — отозвался мужчина и тоже улыбнулся. В этот момент Вив снова почувствовала нечто знакомое. На этот раз, вперемешку со страхом, будто ей вспомнился страшный сон, который она не могла до конца осмыслить. Этому мужчине не следовало улыбаться, с ужасом подумала Вив, но затем отогнала странную мысль прочь. С его улыбкой все было в порядке, и выглядел он совершенно нормально. «Правда?» — вежливо спросила она, когда объяснение не последовало. Его молчание продлилось чуть дольше положенного, но он по-прежнему улыбался. «Вы меня не помните?» — сказал он наконец. «Я останавливался тут пару недель назад. Вас-то я хорошо помню. Но ничего не поделаешь, видимо, такое у меня непримечательное лицо». На этот раз в памяти Вив наконец что-то всколыхнулось. «Ах, да!» — ответила она. «Вы торговый агент». «Так точно». Он вновь улыбнулся. «И мне снова нужно остаться на одну ночь, но, может, и подольше. Зависит от того, что завтра скажет начальство. Еду, куда прикажет». Вив кивнула, а потом перевернула гостевой журнал и придвинула его ближе к мужчине. «Всё в порядке», — сказала она, изо всех сил борясь с чувством тревоги. Подсознательно Вив чувствовала, что от мужчины нужно держаться подальше, а лучше сразу прогнать его прочь. Но ей приходилось быть вежливой. В этом состояла ее работа. «Ничего страшного», — добавила она. «Спасибо вам». Торговый агент забрал у нее ручку. Вив сжала челюсти, когда он едва коснулся ее руки подушечками пальцев, и быстро вписал свое имя. Потом он передал ей $30. «Я вернусь завтра, если мне понадобится остаться еще на одну ночь». Вив снова кивнула, а потом достала из ящика ключ от номера 210. «Вот, возьмите. Доброй ночи». «Спасибо». Он выдержал паузу явно намеренно. «Как вас зовут?» Он загнал ее в угол. Ей не хотелось, чтобы он звал ее Вив. «Вивиан», — представилась она. «Вивиан», — повторил торговый агент, а потом сделал вид, будто снимает с головы невидимую шляпу. Поднял с пола свои чемоданы и направился к выходу. Вив осталась стоять в тишине, чувствуя, как у нее стучит в висках. Мужчина вышел за дверь, и она через окошко проследила, как он поднимается на второй этаж. Машины Хелен на парковке уже не было, как и машины, стоявшие за ней. Чёрт, она их упустила! Единственное развлечение, которое обещала эта ночь. Вернувшись обратно на ресепшн, она заглянула в гостевой журнал. Торговый агент написал свое имя большими жирными буквами. Джеймс Марч. Вив стала листать журнал, вспоминая ту самую ночь с голосами и запахом дыма. Страница за страницей она отлистывала назад, пока не нашла имя, выписанное той же самой черной ручкой, тем же самым жирным почерком. «Майкл Эннис», — говорилось там. «Здесь все врут», — подумала Вив. «Постоянно врут».